Глава 10. Наташа. Порыв ветра ударяет по лицу прохладной сыростью. Заправив за ухо выбившийся из хвоста локон, улыбаюсь вышагивающей навстречу соседке. С работы, Наташа. С учебы. Виталина Валерьевна, коренная москвичка, бывший работник культуры, долгое время смотрела на нас с Ромой свысока, каждый раз бормоча при встрече, что даже у резиновой Москвы есть пределы, и однажды нас всех попрут отсюда поганой метлой. Со временем привыкла, смягчилась и даже познакомила с нами своего той-терьера. «На кого учишься? Я думала, вы с Романом вместе в одной фирме работаете». Перевожу взгляд на выглядывающего из ее подмышки Тобби и протягиваю руку, чтобы погладить между ушками. Когда-то мы сказали соседке, что Рома занимается разработками в области физики, а я подрабатываю там же. Как хорошо, что она достаточно стара для того, чтобы понимать, чем он на самом деле занимается. Я на курсы фотографии хожу. Зачем? Разве на этом сейчас можно заработать? Для души. До прихода моего гения еще достаточно времени, поэтому решаю заняться уборкой и готовкой. В последние дни, к сожалению, мы не часто балуем себя домашней едой, а Рома любит мясо. В любом виде. Жареное, вареное, запеченное в виде фарша. Сегодня будут стейки с рисом на гарнир. Включив музыку, принимаюсь за дело. Я люблю домашние хлопоты. Все, что у других вызывает раздражение, мне доставляет удовольствие. Говорят, выпускники детдомов умеют ценить такие вещи. Уют и семейные ценности. Да, возможно, мы мыслим детдомовскими категориями, но мало кто знает, насколько крепка наша с Ромой связь. Арчи недооценивает ее. Ни Арчи, ни рыжая Ильяна не понимает, что мы значим друг для друга, насколько сильно мы сплетены энергетически. Мысль о певице провоцирует обжигающую вспышку в груди. Нож в моей руке входит в мясо по рукоятку. Боже, я ее ненавижу инстинктивно. Даже сильнее Вероники из детского дома, что подпалила зажигалкой мои волосы, пока я спала. Но эта ненависть другая. Чисто женская. Она как мерзкая холодная змея. Ворочается внутри, царапает чешуёй, жалит. Я пытаюсь контролировать эмоции, но ее снисходительная улыбка и полный превосходство взгляд стоят перед мысленным взором. Сука. Бросив нож в раковину, ополаскиваю руки и беру телефон. Обещала себе, что не стану этого делать, но я правда не могу. Найти ее канал труда не составляет. 1,5 миллиона подписчиков и сотни видео и фото, последние из которых — снимок с презентации Ромы. На нем они вдвоем. Их плечи соприкасаются, ее рука на его локте. Змея начинает шевелиться. Мои пальцы собираются в кулак. Фотография уже собрала больше 1000 лайков и почти столько же комментариев. «Это намек? У нашей рыжули отношения? Красавчик, какая красивая пара! Кто этот счастливчик? Что-то знакомое!» «Что? Они там с ума посходили, что ли?» Быстро листая, нахожу ее ответ. «Дорогие мои, никаких тайны и интриг. Это мой друг Роман Березовский. Гениальный физик, бизнесмен, коуч, автор программы по ребрейдингу личности. Мы познакомились совсем недавно, но очень быстро нашли общий язык». «Общий язык?» Из горла рвется истерический хохот. «Что у вас может быть общего? Ты тоже физик? Или, может, Рома записывает видео, на которых он кривляется перед камерой, открывая рот под чужие песни, и постит это на своей странице? Что может быть у вас общего?» Кручу карусель ее ленты, морщась от обилия рыжего цвета в ней. В основном это короткие ролики, фото из ресторанов или с палуб белых яхт. Правда, встречаются видео из каналов известных блогеров, в которых она заявлена в качестве гостя. Включаю пару из них, чтобы послушать болтовню ни о чем и хохот над глупыми шутками. Потом смотрю записи с концертов с ее участием, уделяя внимание тому, как она подает себя публике, и догадываюсь, в чем заключается ее талант: в умении цеплять и удерживать внимание аудитории, в бешеной харизме, которой она пользуется по максимуму. Ее любят, у нее огромная фан-база, и мне на секунду становится стыдно за свое предвзятое к ней отношение. Однако угрызениями совести я мучаюсь ровно мгновение. Она мне не нравится, точка. Вздрагиваю от вибрации телефона, зажатого в руке. Стыдливо закрываю вкладку, будто меня на месте преступления застукали. «Да!» — заправляя выбившуюся прядь за ухо, нервно выпаливаю. «Что?» «Воу-воу, ты чего там, Гайка? Психуешь? На меня?» «Нет, мой хороший». Тепло улыбаюсь. «Это я из-за плиты опять не хочет работать. Зачем-то вру». «Блядь!» — ругается муж. Судя по звукам, он сейчас в машине. «Давай поищем новую квартиру, Наташ. Ну сколько можно? Деньги есть, а мы в старье живем, как малоимущие. Зачем так мучиться?» «Не знаю, Ром». «Прикрой глаза». «Зачем?» «Давай». «Ну?» Вздыхаю, послушно опуская веки. «Просто представь. Обалденная светлая кухня. Техника с наворотами. Плита, духовка, посудомоечная машина. Представь, малыш, а? Там будет всегда тепло, ты наконец-то не будешь мерзнуть. И ванная. Тебе не надоело мыться в душе? Уже представляю, как трахну тебя в ней. Рома!» Прикладываю ладони к горящим щекам. «Извращенец мой! Ну кайф же!» Смеется Березовский. Окинув взглядом потертые стены и старенькие покосившиеся шкафы, которые я лет 5 назад собственноручно обклеивала пленкой под дерево, качаю головой. Тоскливо становится. «Я подумаю, Ром. Обещаю. Подумай. Я так понимаю, ужин на сегодня у нас отменяется?» «Угу». Виновато опускаю взгляд на стол. Стейки смотрят на меня с явным неодобрением. Березовский на секунду пропадает, а потом его низкий голос снова слышится в трубке. «Тогда одевайся, Гайка. Сейчас заскочу за тобой. Съездим к Кафту и поужинаем где-нибудь в центре. А Арчи ничего не скажет? Ну, что я поеду с вами?» «Не скажет, я уже на кольце. Давай в темпе». «Ладно». Убравшись на кухне, бегу в спальню и надеваю строгий костюм. Зачесываю волосы в тугую шишку и прохожусь по лицу кисточкой. О Константине Александровиче Гафте я, конечно, наслышана. Это успешный, серьезный бизнесмен, и заявиться к нему в потертых джинсах было бы глупо. Отыскав в столе папку с документами, забрасываю ее в кожаную сумку на всякий случай. «Давно ждешь?» — спрашиваю, залетая в машину. «Нет». Рома быстро осматривает меня с ног до головы, тянется за поцелуем и, довольно улыбнувшись, делает комплимент. «Выглядишь отпад. Не дать не взять, финансовый директор. Скажешь тоже». Отпустив смешок, тянусь к ремню безопасности и устраиваюсь поудобнее.